за то, что Господь дал нам сегодня такую возможность и еще раз собраться вместе, чтобы послушать Слово Господне и помолиться. Ну, я тоже успел. Я иногда шучу, говорят, не успел. Если я за 10 минут до конца собрания приеду, я успел. Ну, я сегодня минут 10 только опоздал, и то, может быть, немножко меньше. И я рад сегодня быть вместе с вами, вместе молиться, и самое главное, вместе слушать Слово Господне. И сегодня, когда братья читали, я отметил, что практически я уже вот длительное время наблюдаю, когда Господь ведет одну и ту же самую тему. И она связана с жертвенностью и связана со служением Господу, с чистым служением Господу. И сегодня Господь как бы вскользь, может быть, братья не останавливались подробно на некоторых вещах, но мне особенно хорошо запомнилось, хотя у меня будет тема, она будет называться «Кто может быть источником спасения?». А сегодня эти источники нам очень нужны. Но я просто как уже буду кончать, то я хочу немножко итог подвести. Это тоже будет связано, кто может быть источником спасения. Вы знаете, я сегодня много людей на земле, которые источник вражды, источник бунта, источник падения. Я так наблюдаю, где не появится, против него править надо. Думаю, что это за люди? В семье бунт после них, в церкви бунт после них, и думаешь, ну что он носит в себе? И редкие люди, именно вот такие люди, они говорят, что ну, плохо со мной. Но обычно вы знаете, что со мной все хорошо, то с ними плохо. И куда ни пойдет, кругом плохо и все. Он один хороший. Но сегодня я не об этом хочу сказать, но хочу напомнить, когда брат читал послание к римлянам, тот читал одно место писания, где Павел говорил, а сегодня Бог нам говорит, что предоставьте тела ваши в жертву святую, живую, благодатную Богу для разумного служения вашего. Именно тела. Вот желание наше быстро-быстро оно вливается в поток Божий. Хочу молиться, хочу жить свято, хочу делать, хочу, как только дело касается, идти, плоть наша говорит, стоп. И не двигает. Мы часто говорим, плотское, это плотское, руками это плотское. Но без этого плотского не может быть и духовного. Вот сколько раз было, когда мы за свою семью, за свою жену, за своего мужа, сегодня, значит, решили, все, с завтрашнего дня буду поститься. Как пришел завтрашний день, плоть говорит, нет, и все. И вы откладываете на дальше. Уже со следующего дня будет. И опять приходит тот день, вечером были готовы на все. Как пришло утро, плоть никак не хочет жертвовать собой. Мы тогда что делаем? По пророкам поехали. Братья и сестры, молитесь за меня. То есть вы ваши тела предоставьте за меня, а я свою нет. Вы знаете, что получается? Вот вы свои тела предоставьте за мою нужду жертву, а мою не хочет. А Павел говорит, ваши предоставьте. Не ожидайте, что кто-то сделает, кто-то помочь может. А основная работа с нашими семьями, с нами, лично, это наша работа. Свои предоставьте в жертву. Что значит, какое жертва? Это потеря. Сегодня вы могли бы быть где-то в другом месте, не в молитвенном доме. Но вы пожертвовали время, которое могли бы дома провести, может, на природе где-то, но вы им пожертвовали и пришли сюда. А если бы не пожертвовали, вы были бы здесь? Нет. Это может быть не тот уровень, когда слово «жертва» пугает. Но тем не менее, ничего нельзя сделать, если не будет жертвенности. И если бы родители, к которым дети относятся очень плохо, избивают, разорают, мужья так часто делают, если бы они не смогли жертвовать с мужем на развод, детей в милицию, там быстро разобрались бы, вы знаете, что ну, это можно сделать, но тогда влияния не кажется никакого. А когда люди жертвуют, терпят, ну сынок, ну муженек, ну жена, сидит рядом, то что-то будет в конце концов. Пожертвовали. Вы меня понимаете, я просто затрагиваю эту ту тему, она не разбивалась, но она очень важно пожертвовать. Хотя если мы не сможем что-то пожертвовать друг для друга, то мы недолго будем вместе. Потому что связующее звено, самое сильное, которое здесь возьмет, любовь. А любовь требует жертвы для другого. Это не любовь, которая требует «люби меня, почему ты меня не любишь». Вот кто говорит такие слова, он сам не имеет этой любви. Любовь не требует, она отдает себя. Любви не потребует. Уважение можно потребовать. Можно заставить бояться, но любить не заставит. Любовь вызывается только любовью. И поэтому я просто обращаю на это внимание. Это было подчеркнуто. И второе, что было подчеркнуто. Оно связано с моей постоянной мыслью и темой, которую я всегда говорю, сегодня скажу ее очень коротенько. Оно даже есть о вере и о святости сегодня было подчеркнуто. Будьте святы, потому что я свят. И вот как-то так получилось, что в проповедях и в понимании вера стала противопоставляться святости. Говорят, ну не бойтесь, что что-то там есть. Но вы верьте, веры и берите. Ты не обращай внимания, что тебе сердце осуждает. Ты пришла, попросила прощения и вер. А Писание так не говорит. Если сердце наше осуждает нас, то мы не имеем дерзновения к Богу. Так написано. Так. И Павел к Титу говорит, что назидая себя на святейшей веры вашей. И сила веры, это послание к Титу, когда Бог дал наставление диакона, говорит, сохраняя таинство веры в чистой совести. Поэтому живя беспутной жизнью, никогда не будешь иметь сильной веры. Никогда не будет. Это обман. Если сердце будет осуждать, значит, есть грех, этот грех будет терзать веру. И многое из того, что мы могли получить здесь на земле, мы не получаем только потому, что это не святейшая вера. И есть вера, но она не совсем та, что надо. И вы помните о суде неправильном, 18 глава Луки, когда Господь говорил, ну, было сомнение, что Бог отвечать не хочет. И он там судью неправильно привел пример. То сказал, Бог не неправильный судья. Он не такой, как судья, я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но все-таки она мне надоела, то я ее защищу. Говорит, если судья неправильный так сказал, то праведный Бог разве может не защитить? Но говорит, ну я когда приду защищать, вот я веру найду или нет? Кажется, верующие люди вречатся в данном случае. Пришли в молитвенный дом, ну конечно же есть вера. Но если бы ее не было, то вообще сюда не пришли бы. А Бог говорит, да нет, это не совсем то еще. Это же не совсем то. И я всегда привожу пример Моисея, которому Бог сказал, ты обетованную землю народ не уведешь. И почему Моисей не увел народ в обетованную землю? Что мне веры не хватило? Он сказал, ударил, правда, вот тут святости не хватило. Не веры, а святости не хватило. И вода потекла, Бог сказал, а теперь еще вода-то потекла, но в землю ты их не уведешь, тебе святости не хватает. Это было обетование для земли данное. Увечность, что Моисей пошел чистый, кровь Христа оправдал. Вы понимаете, о чем я говорю? Сегодня кто-то читал, пророчествуешь, пророчествуют по мере веры. А почему по мере? А потому, если вчера поругалась с мужем, то сегодня в отношении просто у тебя не будет полной веры, что все будет чисто. Тут же тебе будет кто-то раскишать эту веру и скажет, обожди, обожди. А ты вчера что говорила? Что ты вчера сказала? А сегодня ты уже пророчествуешь. А вы знаете, так бывает часто. И Моисей, Бог его не отстранил от служения. Он дальше вел народ, после того, как вместо сказать скале, скала, дай воду. Он сказал, но он немножко больше сказал. Говорит, послушайте, непокорные, разве мне нам из этой нам, разве нам из этой скалы извести вам воду? И взял дважды ударом в скалу. Вода потекла. А тут же Господь сказал бы, а в землю вы не выйдете. Вы не явились святости. Так что, пожалуйста, никогда не разделяйте веру и святость по отдельности. Мы потому сегодня больные многие, что нет той святости, чтобы взять исцеление. Вы меня хорошо слышите? Нет святости веры, чтобы взять исцеление. И у Павла ее не было, в апостола. Больной был очень сильно, люди соблазнялись. И он однажды сказал так, что я благодарю Богу, что вы на мне не соблазнились, когда я пришел к вам. А увидели во мне посланника Божия. Настолько болезнь вот была сильная, что люди сказали, ну что ж его возьму, что он в самом деле ходит, а нас исцелять пришел. Ну мы же так обычно, вот ты все для себя сделай, потом для других будешь делать. А тут ты в самом деле еле ходишь, а на нас руки возлагаешь, чтобы Бог исцелил. И Павел это понимал, и однажды говорит, я трижды молил Господа, что удалил его от меня. Он написал, давно мне жалу, плотям был сатаны удручать меня, помните? Он его очень сильно удручал. И люди видели, что что-то в нем было такое, что отвращало. Знаете, есть болезни, которые отвращают. С одной стороны, ну, противное что-то. Вот не хотелось, чтобы оно было. У Павла тоже что-то такое было. Он говорит, трижды молил Господа, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Но это не ответ. Ответ сам Павел дал. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, то что Бог сделал со мною? Дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Как вы думаете, почему Господь сказал, что ранами его мы исцелились, так написано? Написано. Возможно, руки на больных не будут здоровы. Написано? Написано. Имя мы будем сгонять бесов. Написано? Написано. А Павел, будешь такой величиной, больной поют. Почему? Не было святости той, которая должна была быть. Был склонен возгордиться, и Бог это видел. И потом Павел, при всей его вере, не имея той святости полноценной Божией, он не мог взять исцеление. Господь не давал ему. Пусть это будет кому-то из вас ответом на ропот, на недоумение, почему я вот то и то и то, а его нету. Почему? Одна из причин – недостает святости. И как раз из-за недостатка святости Моисей не вошел в обетованную землю. И мы многое из того, чем могли бы пользоваться здесь на земле, обетованием Божьим, не имеем только потому, что от недостатка святости, веры нашей. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Я думаю, что я не буду на эту тему долго распространяться, а вообще-то, когда я буду говорить так или иначе, мы все равно будем касаться вот этой темы. Потому что если Господь сказал, будьте святы, потому что я свят, то есть смысл в этом. Есть в этом смысл. Хотя я не хочу вас склонить к тому, чтобы мы могли подумать, что можно делами спастись. Делами мы никогда своими не спасемся. Но когда Бог видит, что мы желаем жить чисто и свято, и живем чисто и свято, Он тогда меняет нам свою святость, стопроцентную. А когда мы этого не делаем, никто нам менять не будет своей святости. Мы ей не дорожим, она нам не надо. Мы не считаем, что она нужна для нас. Вы меня слышите хорошо, что я говорю? Человек идет в разнос. Явно нарушает Слово Господне. И надеется, что Бог ему умеет свою святость. Никогда. Когда ты оплакиваешь грехи, не хочешь, но иногда получаться по бесилию. Это один вопрос. А когда защищаешься, навязываешь еще кому-то придачу. О чем речь, ведь? Кто тебе будет уменять святость какую-то? Никто и никогда. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня действительно, не просто проводили здесь время, но немножко уточняли кое-что. когда Акила и Престила встретились с Аполлосом, помните, они послушали его проповедь, то они сказали, правильно ты проповедуешь, но не все. Он говорит, горел духом и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Они, когда его услышали, приняли его и точнее объяснили путь Господень. То сегодня, когда я что-то говорю, то я именно могу именно так сегодня и аргументировать то, что я говорю, или объяснить. Я просто уточняю, потому что вы знаете что-то. Что не просто ничего не знают люди от начала до конца. Но уточнить какие-то детали надо все расставить. Знаете, мы иногда однобокие бываем. Вот заодно что-то схватили, что нам приятно, а другое ушел в сторону, ничего не надо. А Бог говорит, имейте веру Божию, помните? А то полноту, потому что там как раз что-то проклятие, что нам неприятно. Проклятие смакуется, засохло, и идут домой, говорят, родись, вот и смакуется, засохло. И Господь говорит, имейте веру Божию. Я когда первый раз открылись, думаю, интересно, исцеление, воскрешение, имейте веру Божию. А тут вдруг проклятие, имейте веру Божию. А Божие – это полнота. Это не часть чего-то. Бог и любящий, и прощающий, но с другой стороны, не надо забывать, тоже написано, Бог есть огонь поедающий. И с одной стороны, Давид говорит, лучше мне упасть в руки Бога живого. А другое место Писания говорит, что горе тому, кто в руки Бога живого попадет. Ему никто не поможет тогда. На что мне обратить внимание? А на все. И на одну сторону, и на другую. Я не имею права выбирать одну, иначе я просто в тупик зайду. В одном случае, что Бог все прощает, делай, что хочешь. Это одна сторона, это неправда. А с другой стороны, Бог такой злой, наказывает, жестокий, чуть ли не каждый день чаравить будет. Это уж неправда. Это две крайности. А в общем-то, в смысле слова, мы хорошо понимаем, Бог любит, и сегодня тоже было прочитано, бьет всякого сына, которого принимает, чтобы позже не делал так. И это один и тот же Бог. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно имели эту веру Божию полноту, эту святейшую веру, которой можно брать обетование, которое Бог предназначил нам как для жителей земли. Это и пророчество, это и исцеление, это материальное благополучие, это все. Но если Бог видит, что я к деньгам прилепленный, у меня никогда их не будет, если он захочет меня спасти. Вы меня хорошо слышите? Если это для меня идол, он никогда не позволит завести их у меня. Я их растрачу туда, куда надо, я их потеряю, я их еще что-то сделаю. И их не будет никогда, вообще там будет в обрез. А если я к ним спокоен, то, а что, у него денег нету, что ли? Что эти бумажки для него? Никаких проблем нету. Поэтому вот наше состояние, оно от нас и зависит, от нашего духовного состояния. Мы не хотим этого признавать. Это же надо признать, что я не то, что надо. Но хотим или не хотим, а Бог на это не смотрит. Признаешь, исправляться будешь, что-то поменяться. Не признаешь, так и будешь ходить. Кто-то однажды сказал, я тогда в собрание не пойду. Говорю, ну кому ты плохо сделаешь? Мне, Богу сделаешь, что ты не будешь. Да не иди. Ну, я не то, что хочу разгонять кого-то. Я наоборот хочу, чтобы больше в собрание пришло, чтобы люди спасались. Но когда ты уже не хочешь, подъявляешь претензии, свои условия ставишь, ну тогда не иди. Я же не хочу, чтобы Бог сказал мне однажды, домом молитвы наречется, а вы его сделали чем? Вертепом разбойнику. Я не хочу такого. Поэтому еще не принимаем всех. Кто бы какое мнение не имел. Но в церкви есть свои законы, свои порядки, свой уровень морали, и мы не можем их нарушать. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Я постараюсь сказать то, что мне хочется сказать, и что... Я буду читать из 12 главы книги пророка Исаии. Это очень короткая глава. Здесь всего 6 стихов, но здесь много написано. И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. А вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя. И пение мое, Господь, и он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажите в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знает это по всей земле, веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилю. Я когда сегодня буду говорить, здесь много интересного написано, важного. Ну, прежде всего, что и для гнева у Господа есть время определенное. Ты гневался, но ты отвратил от меня гнев твой. И мало того, что просил, еще и утешил. Вот для нас надо это принять во внимание. Это не тема, о которой я буду говорить сегодня. Мы тоже иногда можем гневаться на кого-то. И можем перестать гневаться, но у нас не хватает силы утешить еще после этого. Вот мы что-то половину сделали и побежали дальше, а утешайся сам. А Писание говорит, когда Бог делал, говорит, ты гневался, ты отвратил гнев, но ты меня не утешил. А вы знаете, это очень сильная часть в нашей жизни. Может быть, не просто иногда кого-то попросить прощения, но, как писали, вот, надо ему сделать доброе. Вы помните, как делали, когда просили прощения и мирили? Вот у Библии. Приходили, созвались, просили прощения, и что еще? Подарки приносили. А что-то у тебя, говорит. А это, говорит, тебе, чтобы помирились. Вот я не просто помирился, я час своего сердца, вы знаете, что такое, там, чем, допустим, овцам отдать? Это час своего труда, это час своих сил, это час своих чувств надо вложить туда. И если бы мы так делали, ну, хотя бы у своих щебля, ну, то, наверное, совсем по-другому было бы. Но мы часто чем-то половинчатым останавливаемся. Но... Кем я об этом буду говорить? Вы знаете, у меня лежит на сердце одна тема, и он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. С одной стороны, мы вообще хорошо знаем, единственным источником спасения, начало является Господь Иисус Христос, Бог. Но когда идет уже второе звено, то Бог сегодня все на земле делает через людей. И каждый из нас сегодня, во всяком случае, если не является, должен быть источником спасения. Знаете, что такое источник? Это тот, в котором вода есть. А вода – это жизнь. Потом написано, все сотворено из воды и водой. Даже небо сотворено из воды и водой. Я как-то обратил внимание, я читал, что это земля. Оказывается, и небо, и земля сотворены из воды и водой. И вот Господь говорит, что в трудные времена всегда будут опасности. Самого различного рода.